Глава шестая. Ула. Встречи, проводы. «Внимание! На старт!» — дико заголосила стена. «Внимание! На старт!» Я приподняла голову с подушки. «Внимание! На старт! Нас дорожка зовет беговая!» Гипсолитовая стенка вогнулась ко мне в комнату. «Передаем концерт спортивных песен и маршей. Нас дорожка зовет беговая. Если хочешь быть здоров, закаляйся!» Трясся портрет на стене, дед испуганно жмурил глаза. «Чтобы тело и душа были молодые!» В соседней квартире живет пенсионер-паралитик. Он любит радио. «Были молоды, были молоды!» Он хочет, чтобы тело и душа были молоды. «Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь!» «Я не боюсь ни жары, ни холода, я боюсь радио!» «Если хочешь быть здоров, закаляйся! Позабудь про докторов, водой холодной обливайся!» Дребезжит стена, напряженная, как мембрана. Удар короток, и мяч в воротах. Кричат болельщики, свисток дает судья. Сыплется побелка, стонет паркет, стена хрипит и воет. Паралитик крутит приемник, как прощу. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет. Трус не слушает радио. Трус жить не может. Все выше и выше и выше. Голы, очки, секунды. Спорт, спорт, спорт. Физкультурный парад. Спорт, лото. Звездный заплыв черноморских моряков. Спартакиада, гимнастическая пирамида, олимпиада. Самый сильный человек планеты Василий Алексеев поднял 600 килограммов. Советский народ на сдачу нового норматива комплекса ГТО. Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников. Хочешь в космос — занимайся спортом. Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Радиоволны размозжили, в клочья разорвали паралитика липкими струйками, густыми потеками. Разметало его по стенам занимаемой им жилплощади, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Физкультура и радио, плоть и дух, люди без цели, без воли, без памяти занимаются физкультурой и слушают радио. Только в ванной под сильной струей душа не слышно радио, и я счастлива. Паралитик не знает, что я наплевала на предписание закаляться, как сталь. Я не обливаюсь водой холодной, поскольку тело мое и так молодо, а душа моя все равно незапамятно стара. Ей несколько тысяч лет. Из-за соседа я никогда не завтракаю дома. А вдруг он проломит своей радиостенобитной машиной перегородку и ввалится ко мне в комнату, мычащий, слюнявый, не боящийся ни жары, ни холода, закаленный, как сталь. Мне его безумно жалко, но и себя тоже. Я его очень боюсь. Лечу по лестнице. Лифта ждать глупо. Жую по дороге яблоко. У него кислый, свежий, радостный вкус. Во дворе в песочнице плавают пузатенькие, задумчивые, как рыбки гупии, малыши. Мимо дома, мимо сквера, через школьный двор. В пустых гулких классах перекатываются голоса маляров. Из окна выкинули большую карту мира и повисли на мгновение высоко надо мной два цветных полушария, переливающиеся пенсне вселенной. Раскачиваясь, медленно планируя, опускались они на землю, как солнечные очки мира, синие очки слепого творца. Сегодня я еду на час позже, чем обычно, просто в стеклянном дребезжащем сундуке троллейбуса. Я еду не на работу. Сегодня я сердечно приветствую. Я еще не знаю, кого я буду сердечно приветствовать. Мне велено явиться в 10 часов к столбу номер 273 на Ленинском проспекте, и там мне скажут, какого дорогого гостя столицы мы будем сегодня сердечно приветствовать. В нашем гостеприимном городе самые сердечные люди работают в Октябрьском районе. Здесь проходит трасса следования гостей из Внуковского аэропорта. И не реже раза в неделю нас выводят сердечно приветствовать очередного нашего друга. У метро я встретила Шурика Энгольца. Он медленно шел по тротуару, останавливался, с любопытством озирался на толпы бегущих мимо него людей в безобразных мешковатых штанах, тяжелых зимних ботинках. На животе мучительно разъезжалась вискозная кофточка-тенниска. Нет, он не франт, в этом его никак не упрекнешь. Эйнгольц смотрел на гостеприимных земляков, закидывая голову немного назад, и осторожно продвигался вперед, выдвигая каждый раз ногу с опаской, будто боялся провалиться в канализационный люк. Он был похож в своих толстых бифокальных очках на слепого, кудрявые рыжеватые прядки над ушами и нос, выраставший не из переносицы, а прямо из темени. Короткий толстый хобот он шевелил им, он принюхивался к смраду, распаренной жарой и скукой толпы, он обонял тление, страх, равнодушие и общую усталость, которую называл формой неосознанной тоски. «Шурик!» — крикнула я ему. «Шурик, я здесь!» Эйнгольц повернул ко мне линзы, приветливо поднял хобот. «Я боялась перепутать метро. Мы договорились встретиться у Калужской, а она теперь называется Октябрьская. А где теперь Калужская?» «В самом конце радиус». «Шурик, зачем это делают?» — спросил я. «Это же им самим должно быть неудобно». «Им, Ула, деточка моя, это удобно. Переименователи не ходят пешком и не ездят в метро. Им безразличные переименованные города». Мы шли по Ленинскому проспекту, мимо гостиницы «Варшава», мимо института «Стали», а вокруг снова обеспокоенные люди. Это трудящиеся искали каждый свой столб, у которого им надлежит приветствовать. Они находили и снова теряли в толпе сотрудников, бешено подпрыгивали на глазах уполномоченных, чтобы их видели в ликующей толпе гостеприимно встречающих, чтобы не подумали, будто они смылись и не выполнили своего важного общественного долга. Проезжую часть уже очистили от транспорта, и пустая улица выглядела непривычно, пугающе, настороженно. Плечистые ребята при галстуках и пиджаках, несмотря на духоту, стали сбивать народ в ровные шеренги вдоль бровки тротуаров. С серыми цинковыми лицами эти ребята выслушивали доклады старших трудящихся, давали им короткие указания, толкали людей, быстро разгребали ухватистыми лапами сгущение и передвигали своих сограждан как вещи в возникающие щели. Наверное, по своим засекреченным представлениям об эстетике советского гостеприимного ликования. И все это с неподвижными физиономиями, с белыми пустыми глазами, тяжелыми желваками на скулах, они читали в наших душах, они знали, что мы недостаточно искренне приветствуем, они видели, что мы больше хотели бы сбежать в магазины, химчистки, на почту, и молча предупреждали нас: «Вы еще об этом пожалеете». Уполномоченные представители трудящихся озирались, как на сетке, пересчитывая своих подопечных, сверяясь по спискам, все ли на месте, все ли машут флажками, все ли выражают на лицах безграничную радость по поводу приезда, хоть и неизвестного пока, но все равно дорогого гостя. По пустынной улице проехала милицейская машина, желто-синяя, с пульсирующими на крыше красными сполохами тревожных фонарей, с медленно вращающимися серебряными рупорами. Из рупоров доносилось покашливание надзирателя. Он прочищал глотку спокойно и, естественно, не обращая на нас внимания, не стесняясь нас, как он не стеснялся окружающих стен, камней, деревьев. «Но в этом есть что-то похожее на приготовление к казни», — сказал Эйнгольц. Плотный, коренастый, тяжелый, с коротким толстым носом хоботом Эйнгольц был похож на топира, маленького несостоявшегося слона. Красноватые глазки за бифокальными линзами печально смотрели на пустую дорогу. Он положил мне на плечо руку — белая беззащитная кожа рыжего, измаранная сгустками веснушек, истыканная редкими щетинками белых волос. Кого казнить будут, Шурик? Наше достоинство. Из магазина «Варна» порскнула толпа баб. Они бежали, держа в руках банки баклажанов «Байлда». Хорошая штука, взять бы, но мы и так опаздываем. Мне было жалко Шурика, потерявшегося здесь тапира, мудрого, сильного, застрявшего навсегда экспедиционера, красавца из другого мира. Он попал не в тот отряд генетического десанта. Шурик, тебе было бы хорошо стать профессором в маленьком университетском городке, где-нибудь на Среднем Западе. Он покачал головой. И что я бы им преподавал? А, по-моему, ты знаешь все. Рассказывал бы им о нас. Эйнгольц сделал, по крайней мере, еще 10 своих неровных ощупывающих шагов, наклонился ко мне и тихо сказал. Ула, я начинаю думать, что мы никому не нужны. Мир не хочет о нас знать. Он нами не интересуется. Он забыл о нас. А история? Этнографы, археологи? Нет, их время еще не пришло. Мы — кошмарная Атлантида, дикая и кровавая. Над нами океан лжи, насилия и забвения. Какие-то фабричные девочки, крикливо одетые, в яркой косметике, пили из бутылки портвейн, пронзительно смеялись, а одна, посмотрев на Эйнгольца, громко запела: «Хорошо, что наш Гагарин не еврей и не татарин, не калмык и не узбек, а советский человек». Девчонка была красивая, рослая, с круглыми, глупыми, голубыми глазами. Эйнгольц смотрел на нее с доброй улыбкой, почти ласково. Может быть, она будила в нем какие-то воспоминания. Мне казалось, что ему хочется погладить ее по голове. Там, в его мире, она, наверное, была кошкой или стройной длинношерстной колли. И тут откуда-то издалека, с самого конца проспекта, донеслось завывание, вначале негромкое, вялое, будто плач больного кота, но с каждым мгновением оно становилось пронзительнее и гуще, оно приобрело яркий желтый цвет и уродливую форму падающего с неба зверя. Вой был плотным, как замазка, и невыносимо скребущим, словно стеклянная вата за шиворотом. Это мчался перед кортежем милицейский «Мерседес». Сирена выла ритмично. Она опускала животный крик боли до низкого ужасного рева и взмывала вверх яростно синим свистом отчаяния и страха перед надвигающейся волной страдания. Казалось, что сидящие в «Мерседесе» рвут руками его внутренности, и он вопит, рыдает и молит стоящих на тротуарах людей забыть о достоинстве. Сирена, электромеханический приборчик, симулянт и шантажист, своим ненастоящим страданием показывала людям, что можно сделать с ними, если так способны кричать металл и пластмасса. Хлынул, наконец, черной рекой правительственный проезд, огромные мрачные машины, стальные ящики на толстых колесах, лавиной мчались по проспекту, взлетели вверх флажки, все заголосили, в задних рядах заметались, забегали, визг, прыжки, суета и крик, толчия, отдавленные ноги, вопль восторга: «Вона! Вона! На второй машине, усатенький, с погонами! Ура!» Какой-то дорогой гость с числительным титулом. Первый заместитель, второй секретарь, третий председатель. Эти черные страшные автомобили мчались бесконечной оравой, безбрежной, исчезающей за горизонтом, бронированные, тяжелые, непроницаемые, тускло сверкающие на солнце, неслыханный парад торжества силы, демонстрация ее громадности. Голова проезда уже исчезла из виду, а конец еще не выехал, наверное, с аэродрома. Десятки километров командиров, извергающихся подобно лаве из бездонных недр Тартара, С ревом моторов и глухим гулом шин они неукротимо катили по дороге в светлое будущее, окруженные счастливыми толпами ликующих, размахивающих флажками и транспарантами людей, которых, само собой, держали в должном порядке и на необходимом расстоянии плотные цепи железных парней с золотыми сердцами. Тетя Перл рассказывала, как во время войны она стояла на Садовом кольце и смотрела вместе со всеми на тысячи пленных немцев, которых гнали по Москве. Они шли много часов, и в разгар дневной жары один из солдат упал в обморок. Сосед тети Перл, старый еврей-коммунист, эмигрант из Австрии, отсидевший там несколько лет в концлагере и перед войной все-таки пробравшийся к нам, подбежал к упавшему немцу и напоил его из бутылки водой. Солдат очнулся и ушел с колонной, а железный паренек увел соседа, и больше его никто не видел. «Тебе плохо?» Я увидела перед собой ласковый толстый хобот моего тапира. «Не обращай внимания. Тапир умен и прекрасен, но помочь мне он не может». Мы вошли в вестибюль института. Пыль, обрывки флажков, духота, огромный плакат «Уважайте труд уборщиц». Я всегда с испугом останавливаюсь около этого плаката, ибо мне мнится в нем какой-то тайный, непонятный мне смысл. Уж что-то ведь это должно значить. Это же ведь не буквально «Уважайте труд уборщиц». Но почему именно уборщиц? Почему никто не призывает уважать мой труд? Или труд Алёшки? Или Эйнгольца? Что-то это все-таки значит. Уважайте труд уборщиц. Не понимаю, но уважаю и люблю. Послушно люблю начальство и уважаю уборщиц. Уважайте труд уборщиц.